Вот ты даешь, сам со студентом рычишь, как губа об этом тебя спрашивает, а тут, решил влезть в происходящее суслик, но ему не дали. Завали, внимательные глаза Балашихинского, в которых бушевало пламя, посмотрели на Кента губой, тот осекся. Губин Андрей Сергеевич, верно, перевел взгляд Вова на губу. Пацаны, повернулся я к остальным сокамерникам, старшему Вовану Ржавому прошел прогон, что некто Губин Андрей Сергеевич сидит здесь не просто так, честь по чести, а за то, что похитил и изнасиловал девушку, троюродную сестру их товарища Хавчика. Верно я говорю, футболист, верно. Вова подошел к дернувшемуся к двери губе и сжал здоровенную лапу на его шее. Что ответишь пацанам? Не насиловал я ее. Кхе-е-е, засипел Долгопруднинский, когда Вован сжал ему шею, насиловали, но не я. Я просто в машине. Отвеес. Отвечаю. Ага. А чтобы не узнали об этом в тюрьме, стучал куму на сокамерников. Ты, сука, мне мундштук подкинул? Спросил я и для убедительности пробил тому в живот, отчего у губы напрочь вышибло дыхание, и он как рыба на берегу начал пытаться ловить ртом воздух. Я тебе вопрос задал. Да, а что мне было делать? Сипло зачастил Губин, едва вернув дыхание. Никто же не поверит, что это не я насиловал, а это не я. Век воли не видать. Дальше мы с Вовкой уже не слушали, удары посыпались один за другим. Били в основном в корпус, лицо накрыли подушкой, дабы крики не услышали вертухай. Один взгляд в глазок на предмет, что происходит в камере, а она же маленькая, все как на ладони, и добро пожаловать в карцер, ну или на кичу, как тут его называют. Хорош, хорош, брат, хорош. Обнял я Вована и кое-как оттащил от потерявшего сознание губы. Последний удар прилетел тому в голову, и он отрубился. Замесишь до конца, поедешь лес на север валить. Спокойно. Вова дернулся еще пару раз, но потом успокоился. К параше это тело перенеси, посмотрел Вовка на суслика. Тот было рыпнулся поспорить, но в гневе футболист был страшен. Потому пацан вжал голову в плечи, спрыгнул с пальмы на пол и взвалил на себя бывшего другана, оттащив на шконку ближайшую к сортиру. Следом туда отправились и вещи стукача, мы же с Вовой пошли отмываться. Удивительно, но то ли нас никто не услышал из-за толстой двери, то ли кое-кто приказал не вмешиваться, а может вертухаи были чем-то заняты, но никто до вечерней поверки в камеру так и не вошел. Благо, что остальные соседи во время конфликта примолкли и старались не отсвечивать. Когда Губа очнулся, футболист пересел к нему на шконку и тихо о чем-то начал допытываться. Хотя понятно о чем, выяснял подробности кражи сестры своего товарища. Из обрывков фраз выходило, что в деле фигурировали еще два Кента Губы. Погонял и я не расслышал, да мне оно вроде и не надо. Девку просто затолкали в машину у дискотеки, отвезли к кому-то в сауну и оприходовали. С этого Губин получил бабок и срулил. Странно, что Вован не развил тему, ведь дураку понятно, что история эта не случайна, и наш стукачок сидел на этой теме не один раз. Поверка будет, ломись из камеры, иначе до утра не доживешь. Стуканешь, тут же мои пацаны тебя и закопают в бутырке. Напоследок сказал футболист и оставил Губу в покое. Ну а вечером при поверке тот и ломанулся. Вертухаи после такого кипиша вывели нас всех наружу, осмотрели физиономию Губина и молча раскидали камеру. Легко мы с Вованом отделались, даже странно легко. Сокамерников вместе с футболистом отправили ждать окончания следствия по их делам в другие хаты. Меня же единственного по какой-то причине оставили в старой, чем я немедленно и воспользовался, перебравшись на шконку Вована у окна поближе к ветерку из окошка. Лето в 88-м выдалось жарким. Август 1988 года, Бутырская тюрьма Г, Москва, Святослав Степанович Григорьев. Два месяца пролетело размеренно и спокойно. Новосидельцы попались на редкость скучные и невзрачные. Описывать даже смысла не вижу. Отличался от остальных только Толя по-маленькому, ну или маленький. Можно было и так, был Толя искусным шулером и погремуху свою заработал, потому что каждый раз садясь за стол любил приговаривать: ну что, сыграем по-маленькому. Выглядел маленький крайне несуразно, лет 40, с ранней залысиной, которую обрамляли темные жиденькие с сединой волосы. Усы и бороду Толя не имел, зато мог похвастать узким отрицательным подбородком, складка жира под которым этот самый подбородок превосходила размерами. Тело мужика было худощавым, рост под 1,70 м, а вот огромный надутый живот напоминал барабан, на котором он ладонями порой и правда пытался выбивать какую-то незамысловатую мелодию в моменты безделья. Маленького совсем можно было бы принять за трусливого лоха, если бы не глаза, серые, цепкие, смотрящие пристально и подмечающие все вокруг. Ну и пальцы, конечно, тонкие, подвижные, всегда аккуратно постриженные и без единого намека на мозоли. То были пальцы или интеллигента, ну или тунеядца. Играл Толя со студенчества и другой работы для себя не мыслил. Собственно, за эту работу в тюрьме и оказался. Представляешь, студент, играем себе, играем в Зеленограде в подвале какого-то кафе. И ведь в первый раз туда пришел. Рубчиков 500 всего то и выиграл. Мелочь. Думал, потом с кентом местным в ресторан съездить. А тут замечаю, хозяин игры смотрит так пристально, я бы даже сказал зло. Ну, думаю, Толенька, пора тебе отсюда ретираду делать, да побыстрее. Чувствую, ничем это все хорошим иначе не кончится. Да не вышло, голубчик. За мной пару лбов паровозиком отправили. К кустам оттянули и давай бить бедного Толеньку. А тут случайно али нет, Бобик милицейский проезжал. Заливался соловьем мой новый сосед. Был бы тут Губа, кто-то бы порадовался такому благодарному рассказчику. И представляешь, что те учудили. Меня приняли, деньги забрали и хулиганку приписали. А те двое местные, значит, гуляйте. Но ничего-ничего, Толенька всем еще покажет. Что и кому Толенька покажет, я не спрашивал. Полагаю, что никому и ничего. Почему маленький решил поиграть в Зелике, Зеленоград, а не по прописке в Москве, неясно. То ли по случаю, то ли проштрафился у своих. Толя все порывался научить меня играть, когда будем на свободе. Но играть я с Толей, естественно, отказался. Во-первых, и так в прошлой жизни был недурно обучен. Во-вторых, карьеру шулера строить не собирался. Мелко это. Столы надо держать, а не сидеть за ними. Не знаю по какой причине, но вот уже вторую неделю Толя старался тереться все время рядом со мной. То ли увидел в молодом парне свободные уши, то ли с другими соседями ему было скучно. Я не спрашивал, зачем, правду уверен, все равно бы маленький мне бы не рассказал. Я же ежедневно нагружал свое тело индивидуальными тренировками. Спарринговаться то стало ни с кем. Возвращаясь к теме Губы, впоследствии так я для себя никаких и не дождался. Очевидно, мой земляк так и не написал никакую заяву, и в дело мое ничего заносить не стали. Но еще более удивительное другое, что никого нового на замену кумовского стукача ко мне не подселили. Ни Толя, ни остальные пассажиры никакого интереса к обстоятельствам моего дела не проявляли. Зато в плане грева мне явно пошла масть. Брат каким-то образом догадался растормошить нашу пьющую тетку, и от нее ко мне дважды приходил грев. Благо, когда спрашивали от кого передачка, я сообразил, что кроме тетки вариантов, то и нет, а то могли посылку и завернуть. Удивили и балашихинские. Видимо, с подачки Вована грев дважды приходил и от них. Жалость какая, что нас не в большую камеру посадили. Тут в глазок посмотрит охранник и все как на ладони, в очередной раз причитал маленький, пока мы сидели за столом, а я задумчиво попивал чаю, а так бы я и карты бы справил. Карты, правда, можно было бы сделать в домашних условиях прямо тут. Ни одну колоду пулеметов видел, как изготавливаются камерники. Только при совке заканчивалось все это чаще всего карцером. Любой шмон и поехали на кичу. А так, носовой платок натянул на шлинку, миску, концы его связываются под дном. На платок кусок мокрого черного хлеба, и втираешь ложкой. Используется 3-4 хороших ломтя, до тех пор, пока от них не останется тонкий слой коричневой грязи на поверхности платка. На дне шлинки и на обратной поверхности платка будет толстый слой отличного клея. Потом на газету наклеивается с обеих сторон чистая белая бумага, вымороженная у адвокатов. Когда все это хозяйство просохнет, из него вырезаются карты. Для этой процедуры можно выпросить ножницы у врача, на рубашку йод или зеленка, и рисуй себе дам до валетов. Времени то вагон, еще из пачек сигарет можно. Григорьев, на выход к адвокату, в камеру заглянул Вертуха и я, немало удивившись, отправился на встречу со своим будущим защитником, гадая про себя, это государство позаботилось, что вряд ли, или брат подсобил. День добрый, меня зовут Шницерман Михаил Генрихович, представился мужичок лет 45, тощий, будто не кормили год, и с жиденькой еврейской бородкой. Я присел за стол и с настороженностью начал рассматривать собеседника. Вы не переживайте, я от афганского общества города Долгопрудный. Увидев, что я никак не реагирую, Шницерман полушепотом добавил, ваш родственник просил передать, что, простите, в детстве вы жаловались брату, что вам снится бабайка, и он отвел вас на бокс, а еще у вас должны быть 600 рублей. Достаточно, верю, кивнул я, удивляясь прозорливости брата, а ведь зря я думал всегда, что он чересчур прямоват на грани с героической тупизной. Это хорошо, я знал, что вы можете мне не поверить, потому и выспросил у ребят какие-нибудь факты, которые никто другой знать не мог. Ага, значит, зря я хорошо про брата подумал, не особо он и поумнел. Вы ко мне с чем, Михаил Генрихович? Хотел бы спросить, вас тут не обижают, не бьют, еду не отнимают, я могу посодействовать, написать жалобу, камеру попросить вам поменять. Все хорошо, Михаил Генрихович, что по моему делу? Спешу обрадовать вас, суд будет 24 сентября, брата вашего не нашли, а вечно держать дело опер у себя не может. Пришлось немного похлопотать, написать несколько жалоб, и вуаля, документы в суде. Это радует, но меня же оправдают. Придвинулся я ближе к адвокату и положил руки на стол. Не уверен, покачал он головой, но есть и хорошие новости. Показания Светланы Лисицкой я полагаю поставить под сомнение смогу. Вас на месте происшествия не было, значит опознание липа. К тому же, удалось привлечь свидетеля, официанта из кафе. Он в этот момент как раз курил у входа. Но вот патроны, шомпол, боюсь, от этого отбиться никак не выйдет. Но не переживайте, вы ранее не судимый. Характеристики со школы, от комсорга, от соседей, все это безусловно нам поможет. Михаил Генрихович, вы можете сказать прямо, что меня ждет. Прервал я излияние адвоката, тем более, что во всех этих юридических деталях я не особо разбирался. Полагаю, дадут в районе года. Считается с момента задержания, а это от 5 до 8 месяцев так называемой в народе химии. Но вы не переживайте, поселят в спецобщежитии, днем на работе где повезет, остальное время свободен, главное ночевать вечером приходить и утром на поверке отмечаться. Выходных опять же, 2, прямо как на свободе, да еще и заработная плата будет рублей 30. Да вы прям рай описываете, не меньше, хмыкнул я. Ну, для любого заключенного это рай и есть, с обидой посмотрел на меня адвокат. Да я понял, не переживайте, спасибо вам за пояснение, что такое химия я знал не понаслышке. Бывал там в прошлой жизни. Перед отправкой обратно в камеру, мы еще немного поговорили о том, как вести себя на суде, молчать и жалостливо шмыгать носом. Шницерман поинтересовался, нуждаюсь ли я в чем-то, на том и распрощались. Глава 8. 20 сентября 1988 года, улица Летная, Г. Долгопрудный. Света Лисицкая возвращалась домой с рынка, авоська и пакет были полны продуктами. Правда, конкретно авоську снизу доверху занимала исключительно картошка, а вот в заграничной гордости девушки, в пакете с ковбоем Мальбро, уместилось молочка, масло, колбаса и другие аккуратно завернутые продукты. Но волновала сейчас короткостриженную фифу не это. Прошлый парень из милиции частенько подвозил ее на отцовской копейке, в том числе с рынка, пока не схватил пулю. И хоть сейчас он уже пошел на поправку и даже вернулся из больницы домой в заботливые руки родителей, дожидаться Света его не стало. Ну, бесило девушку ходить в больницу и нюхать этот противный запах хлорки. И вообще, подобные места навевали на молодую красавицу тоску. Новый же молодой человек девушки жил в Химках и не мог срываться с работы ради комфорта Лисицкой по первому ее требованию. Вот и приходилось мозолить руки самой и таскать эти дурацкие продукты, считай, с Московского шоссе по Комсомольской через Циолковского к себе на улицу Летную за стадион «Салют». «Позвольте, помогу», молодой брюнет среднего роста с коротким ежиком волос уже у самого дома подхватил у девушки авоську и пакет и лучезарно улыбнулся красотке. «Ну, помоги, помоги», фыркнула она, задрав высокомерно носик. Одежда паренька была явно не первой свежести и совсем не фирма, а значит, он точно не ее поля ягода. Но почему бы не позволить ему помочь дотащить тяжелые вещи до квартиры, а взамен пусть побудет рядом с такой красавицей, как Света, так уж и быть, она потерпит. «В какой подъезд?» – спросил паренек. «За мной иди», – высокомерно ответила девушка, махнула рукой и уверенно направилась к нужному входу в пятиэтажку. Поднявшись по лестнице на третий этаж, Фифа открыла ключами квартиру и парень шустро нырнул внутрь и поставил пакет с авоськой на пол. «Света, а вы знаете, что врать нехорошо, у вас скоро суд по делу Славы Григорьева. Зачем парню жизнь ломать ложью?» Вопрос помощника выбил девушку из колеи, Брюнет встал в дверях напротив Лисицкой и посмотрел ей прямо в глаза. От этого взгляда девушке стало дурно. Бело-синие мертвые глаза смотрели на нее без капли каких-либо эмоций. Казалось, что это бездушная машина, а не человек, и эта машина видит ее до самого нутра. Каким-то шестым чувством девушка понимала, этому человеку напротив ничего не стоит прибить ее прямо здесь на месте, а потом отправиться в столовую с аппетитом кушать котлеты с подливой. Язык девушки заплетался, а тело пробило мелкая дрожь. «Не переживайте», — положил парень ладонь на ее плечо и больно сжал. «Вот скажите правду на суде и все будет хорошо», — доверительно кивнул он. Вышел за порог квартиры и захлопнул за собой дверь. Девушка постояла столбом несколько секунд, а потом ее ноги подогнулись, и она села попой на коврик. Рядовой Рябко же, насвистывая какую-то армейскую мелодию, беззаботно спускался вниз по лестнице. Он был уверен, что девушка поняла его правильно. А долгое ожидание Лисицкой у дома и правда разгуляло аппетит. Вопрос был один: взять котлеты с макарошками или с пюрешкой. 24 сентября 1988 года, Бутырская тюрьма Г. Москва. Святослав Степанович Григорьев. Самые сложные при отсидке года – это самый первый и самый последний. Несмотря на весь мой накопленный в прошлой жизни опыт, последний месяц перед судом был самым напряжным. Мысли из раза в раз сбивались на будущий суд. Сколько мне дадут? Куда отправят? Прав ли Шницерман в своих заключениях или нет? Все это бередило душу и дико мешало при попытках отвлечься на тренировки или на чтение книг. Гриша долго анализировал эти эмоции и пришел к единственному выводу, что они не его. Они юного Славы. Молодой организм просто не мог долго находиться без дела, и предвкушение скорых, вполне возможно положительных изменений заставляло тело парня чуть ли не подпрыгивать от нетерпения. Однако долго ли, коротко ли, но день суда настал. Григорьев Святослав Степанович, готовимся на суд. В районе 7 утра послышался голос из кормушки. Нищему собраться, только подпоясаться. Умылся, почистил зубы, надел спортивные штаны и рубашку не по размеру, которую подогнал мне маленький, путевого пацана всегда на суд собирает камера, но в нашей я общался только с картежником, так уж вышло, и вот спустя 20 минут вертухай открыли тормоза, и мы отправились по темным коридорам в подвал к другим горемыкам, которых, как и меня, должны были отвезти на суд. Такие камеры называются сборкой. В той, которую меня завели сегодня, не было нар, только умывальник и дырка в полу. Но тут уж как повезет. В ожидании транспорта и шмона, от безделья начал рассматривать других ребят. Взгляд сразу остановился на двух качках в потрепанных советских спортивных костюмах. Парни кровь с молоком и аршин в плечах хоть и были внешне большими, но стопроцентные первоходы. Молодые — это раз. Ну и явно нервничали, переминались с ноги на ногу, злобно крутя глазами по сторонам. Это два. Слышь, дед, дай и нам закурить. Подошел один из качков к сухонькому среднего роста седому дедку, что стоял аккурат справа от меня. Тот как раз достал из серых брюк пачку дорогих и дефицитных в это время красных Мальборо и вставил в рот сигарету. «Кури свои, дешевле будет», — ответил мужичок и закурил, стряхнув невидимую соринку с белой в черную полоску рубашки с длинными рукавами. Присказка сразу меня заинтересовала, выдав в мужчине либо крайне опытного сидельца, либо вообще вора. Это еще если дорогих сигарет не считать. «Чё, ты чё, дед, попутал?» Тут же вызверился второй лоб и сделал шаг к нашей половине камеры. «Парни, кипиш кончайте, не уважаете человека, так хоть возраст уважьте», не сдержался я. Тоже что ли нервяк перед судом одолел, или может просто эти две рожи были мне настолько противны, что я не сдержался? Ну нельзя себя так в тюрьме вести, да еще и по отношению к незнакомым людям. Прямо против нутра мне это встало. «Ты, пиздюк, мне указывать будешь, что делать? Да я тебя ща, что там со мной ща сделает этот качок», я слушать не стал. «Если драки нельзя избежать, бей первым». 50 лет жизни вбили в меня это правило намертво. Парень сделал ошибку, подошел вплотную и навис надо мной, даже немного наклонившись, ну и получил лбом прямо в нос. «А-а-а, сука», схватился за разбитый шнобель и губы мой визави, я же оттолкнул его в сторону, чтобы не мешал, и мгновенно оказался в середине камеры напротив его друга. Пропустил мимо себя не особо умелый удар с левой, и правым хуком в висок отправил сознание второго качка в краткосрочный отпуск, после чего вернулся обратно на свое место. «Спасибо, молодой человек, сигарету?» Повернулся ко мне и раскрыл приглашающий пачку дедушка. «Не курю», пожал я плечами, но благодарно кивнул на предложение. «У вас кровь на лбу», — показал указательным пальцем обладатель дорогих сигарет. Я потрогал лицо, и правда, видимо, сечка от зубов. Пришлось отправиться к умывальнику и, слушая подвывание, сидящего на кортах качка номер один, принялся приводить лицо в порядок. Минут через пять зашли вертухай. Агрессивная молодежь уже пришла в чувство и стояла у противоположной стены, не отсвечивая. Один качок взирал на мир мутными глазами, второй платком придерживал распухший нос, будто боясь, что тот сейчас отвалится. После шмона настало время грузиться в машину, остро смахивающую на хлебовоз. По дороге снова подошел дед и протянул руку. Мы не представились, нехорошо. Анатолий Иванович, для своих Толя четвертак. Слава студент, рукопожатие у деда было твердым и крепким. Даже удивительно для столь почтенного возраста и хилой комплекции сидельца. Ну что ж, Слава, буду знать, ежели что. Ну и ты теперь меня знаешь, хитро хмыкнул седовласый. Благодарю, но надеюсь, такие знания не пригодятся, улыбнулся я в ответ и отправился грузиться. Машина, в которую нас запускали, была обита металлом и имела в кузове только одну дверь с решеткой на окне. В кабину село два вооруженных сотрудника конвоя и еще двое отправились с нами в кузов. Заключенных быстро распределили в две секции, огороженные металлическими прутами. Это для того, чтобы конвой видел, что делают люди внутри отсеков. Рядом с лавочкой для сотрудников прямо напротив двери находился так называемый стакан. Это как туалет в деревне, только железный. Туда может втиснуться человек, очень неудобно зажатый со всех сторон стеной железа. Как правило, туда отправлялись самые опасные зэки или женщины, которых нельзя сажать к мужикам, во избежание насилия и прочего безобразия. Также туда могли раскидать подельников, которые в плохих отношениях друг с другом. В пути мы провели в районе часа, зашли в здание суда под конвоем через отдельный вход, после чего меня засунули в камеру недалеко от самого зала суда. Еще через час сопроводили непосредственно в место, где решится моя судьба, также через отдельные двери. Если бы дело было громкое или я был бы преступником, склонным к агрессии, то наверняка оказался бы в клетке. Но дело мое было несложное и срок грозил не очень большой, так что усадили на обычную деревянную лавку с деревянным бортом с трех сторон. Рядом на всякий случай расположился охранник. «Ну как ты, Слава?» Подошел ко мне адвокат и положил ладонь на плечо. «Все идет по плану, так что не дрейфь». Мужчина нагнулся и добавил полушепотом: «И главное, делай, как мы условились». Грустные глаза, вежливая речь, виноватый вид. Нам досталась товарищ Малышева судьей, она профессионал, хоть и женщина молодая, но, что для нас важно, довольно незлобивая. Зря Шницерман переживал. Сам процесс у меня не вызывал особых эмоций, все-таки в прошлой жизни я был рецидивистом матерым, в судах находился многократно, в том числе и по тяжелым статьям. Осмотревшись, увидел только пару знакомых лиц. Это были приятели брата. Рымбо кивком головы поприветствовал меня, а потом задорно подмигнул. Вышло это у него криво и немного устрашающе, с его-то рыбьими глазами. С другой стороны, сразу стало ясно, у брата дела нормалик. Чего хорошего можно ждать от родного правосудия, оставалось только догадываться. В зале были еще с десяток разного вида личностей, и опыт мой говорил, что большая часть из них – это коллеги потерпевшего, то бишь, менты. Тут же находилась и Света, моя опознавательница Хренова. Одета девушка была скромно, вид имела понурый, и регулярно бросала испуганные взгляды в сторону приятелей брата. Любопытно, с чего бы это? Всем встать, суд идет, появилась в помещении девушка-секретарь. Следом вышла и сама судья в компании с двумя мужиками, это так называемые кивалы. Насколько я помнил, брали их из обычных работяг или из служащих предприятия. Вроде как общественная нагрузка. Могли пообещать отгул или премию за такие хлопоты. В сущности, они никак не влияли на процесс, но иногда могли спросить чего-либо или в конце написать свое особое мнение. Это случалось редко, потому как плевать всем было на такие писюльки с высокой колокольни. А вот кто влиял на твою судьбу точно, так это судья и прокурор. Адвокат тоже мог внести свои коррективы, но все зависело от конкретного дела, и тут Гриша отчетливо понимал, что пострадавший сотрудник милиции — это тебе не банка варенья стариная в ближайшем продуктовом магазине. Если от эпизода с ментом не отвертеться, то можно выхватить по максимуму неприятностей. Так что крайне важно было, что скажет Света. По сути, вся доказуха с моим участием в вечеринке с пострелушками по менту сводилась к ее показаниям. Ну и плюс обещал адвокат какого-то работника кафе в качестве свидетеля. Размышлял я об этом, старательно строя грустное лицо, смотрел в основном на линолеум под ногами, вполуха слушая, как мне зачитывают обвинения. После прокурора выступил с речью адвокат, попросил приобщить к материалам дела характеристики из школы от учителей, директора и комсорга, и даже из школы бокса и от соседей писюльки притащить не забыл. Молоток, ответственный дядя, надо полагать во всех этих характеристиках Славку, то есть меня, расписывали как отличного парня, прилежного и ответственного ученика и прочее. Судья с прокурором против приобщения характеристик не возражали, после чего был объявлен перерыв почти на неделю. Через 6 дней должны были пройти прения и допрос свидетелей, а пока меня повезли обратно в Бутырку. Вовремя, как раз проголодался. Между заседаниями ничего интересного не происходило. Дни тянулись будто резина, да еще и погода стала невыносимо жаркой для сентября. Солнце палило так, что приходилось раздеваться до трусов и обмываться чуть ли не каждые полчаса в раковине. Долго ли, коротко ли, но 30 сентября я снова сидел в зале суда в ожидании возвращения судьи. Любопытная, кстати, женщина, лицо чем-то напоминает актрису, что сыграла Сару Коннор в первом «Терминаторе». Каштановые волосы, убранные в хвост, тонкие чувственные губы, аккуратные ушки, близко посаженные голубые глаза, фото в доп-материалах книги. Рост средний, тело хрупкое, отчего пиджак на ней сидел несколько мешковато. Забавно, я уже и забыл, что в Советском Союзе судьи мантии не носили. Судьи были народными, и заседатели народными. Они от народа не отрывались, а наоборот, всячески подчеркивалось, что это суд народа. Поэтому и формы у них не было, а тем более буржуазных мантий, как у антинародных капиталистических судей. К сожалению, разглядывать женщину приходилось искоса, прямо в глаза на судью смотреть я посчитал верхом невежества, к тому же это сильно расходилось с нашей легендой об испуганном мальчике. Не мог такой на 40-летнюю даму, от которой решалась его судьба, смотреть как кот на сметану. Однако замечтавшись, я чуть не пропустил обращение женщины ко мне. Товарищ Святослав Степанович Григорьев, явно не в первый раз обратилась ко мне судья. Да, нарочито испуганно дернулся я и поднялся на ноги. 1 июня 1988 года в районе 23:40 вы находились в кафе «Ракета»? Нет, я там вообще никогда не бывал. Я отчаянно закрутил головой и сделал большие глаза. Где вы находились 1 июня 1988 года между 23:00 и полуночью? Дома, в Долгопрудном. Я с часов 6 дома был и к экзаменам в университет готовился, в Баумана. Кто-то может подтвердить, что в тот вечер вы находились дома, уточнила судья. Я же в ответ промолчал, лишь слегка качнув поникшей головой из стороны в сторону. Откуда в вашей квартире оказались шомпол с патронами калибра 9-19 мм? Продолжил опрос судья. Я не знаю, пожал в ответ плечами. У дедушки был трофейный Вальтер со времен Великой Отечественной войны. Он им занимался, пока не умер. У него и книжка была на оружие. Но я в его вещах не рылся и даже в руках Вальтер этот не держал. Да и зачем мне? Я же отличник, в Баумана готовился поступать, правда. В конце предложения мой голос стал откровенно плаксивым. Станиславский, уверен, был бы крайне доволен тем, как я отыгрывал роль испуганного мальчика, затравленно озирающегося по сторонам. Дальше мне позволили сесть и настал черед свидетелей. Первой, конечно же, вызвали бывшую брата Свету Лисицкую. Та встала, покосилась на Рымба и отправилась за трибуну. После представления и вопросов о том, как и где проводила вечер девушка 1 июня в районе полуночи, прозвучал судьбоносный вопрос. В материалах дела имеется протокол опознания с вашим участием. Вы подтверждаете, что подсудимый присутствовал в ту ночь в кафе «Ракета». Ну, замялась девушка и посмотрела куда-то в зал. Вообще, я не уверена. Там было темно. Раз вы не уверены, то как тогда опознали подсудимого? Так следователь по делу сказал, она замялась, сказал, что это брат Вовки Григорьева. Вот я и подумала, что раз брат, то есть, товарища Святослава Степановича Григорьева вы в кафе не видели, аж подскочил со своего места адвокат. Михаил Генрихович, строго одернула адвоката судья, но потом таки посмотрела вопросительно на Светлану. Не уверена, говорю же, наверное, не видела, тихо и недовольно буркнула под нос Лисицкая. А я опустил лицо в пол и улыбнулся. Вопросы прокурора я слушал уже вполуха, У адвоката же к Свете вопросов не было и вовсе. Протокол опознания можно было смело выкидывать на помойку, окончательный же гвоздь в гроб доказухи прокурора вбил то ли официант, то ли бармен кафе «Ракета». Не было Святослава Григорьева в кафе в тот вечер и точка. Так что по мою душу остались одни патроны. Я сидел и искоса рассматривал 40-летнюю женщину в мантии, пытаясь предугадать свою судьбу. А может, она и помладше 40, уж больно усталым было ее лицо, небольшие мешки под глазами, а еще она смотрела вокруг с явным раздражением. Этот процесс был для нее абсолютной рутиной, и ее можно было понять. Эко невидаль в 88-м найти в квартире ветерана Великой Отечественной патроны для трофейного оружия. Уверен, если бы не брат и громкость дела, все-таки не убили, но лишили здоровья целого мента. Получил бы я свою условку и поехал бы вечером прямо домой. Если бы, как я и говорил, дадут год химии, кассацию писать не будем. Если бы не подстреленный милиционер, то да, а так смысла ноль, втолковывал мне Шницерман после того, как судья отправился в совещательную комнату готовить приговор. Последнее слово с моей стороны было коротким и жалобным. Надеюсь, Анне Павловне Малышевой, то бишь судье, понравилось, с учетом того, что взяли тебя 4 июня. А сейчас конец сентября, это чуть больше 8 месяцев в рабочем лагере. Сперва обживешься и уже через месяц-полтора будешь гулять по городу. И да, скорее всего поселят в Зеленограде. На это моих сил хватит, а то засунули бы в какую-нибудь Калугу. Шницерман закончил свою речь абсолютно довольным собой человеком, подмигнул мне, присел на скамейку и начал ковыряться в какой-то папке. Через час я уже трясся в машине обратно в сторону Бутырки и внутри улыбался. Все вышло именно так, как говорил хитрый еврей-адвокат. Несколько дней в осужденке с другими счастливчиками, которым присудили стройки народного хозяйства, и здравствуй, лагерь в Подмосковье. Первый месяц следить будут строго, а потом и правда гуляй, не хочу. Главное ночевать, приходите по утрам отмечаться, а на работе как повезет. Был у меня бригадир в бытность Гришей, что за пару бутылок дефицитной водки готов был видеть меня на рабочем месте, даже когда меня и в радиусе 100 километров от стройки близко не было. Ближе к вечеру я снова шел по мрачным коридорам Бутырки в сторону своей камеры, вдыхая мерзкую какофонию местных запахов. Впрочем, конкретно сегодня они уже не казались мне такими и неприятными. Жизнь налаживалась. Постоял лицом к стене, пока вертухай смотрел в глазок камеры, а потом он открыл тормоза и завел меня внутрь. «Григорьев, у тебя полчаса на сбор и поведем в осужденку», на дорожку сказал охранник и закрыл за собой стальную дверь. «Ну как, Слава?» Тут же подошел ко мне Толя маленький. «Каков, так сказать, вердикт?» «Приговор, Толя, приговор, а не вердикт», хмыкнул я в ответ. Стянул с себя рубашку и вернул ее Шулеру, а потом принялся умываться, громко фыркая. «Год химии дали, так что придется 8 месяцев поработать на благо СССР. Вот же гады», буркнул Толя, теребя в руках вернувшуюся к нему рубашку, первоходу, отличнику, комсомольцу и, наконец, спортсмену. «Год. И за что? За патроны деда трофейные», разорялся дядя. Правда, делал он это, не повышая голоса, чтобы не привлекать внимание охраны. Остальные сокамерники в это время сидели за столом и употребляли нехитрый тюремный ужин. «Ты кушать будешь? По дружбе наведи чаю с нормальной заваркой. Пока собираюсь, заварится как раз», попросил я мужика, скатывая матрас и собирая свои вещи в пакет. Правда, чего там тех вещей? Спортивный костюм, белье, мыльно-рыльные и тройка майк. Продукты скоропортящиеся я решил оставить Толе. Тем более было их мало и все распакованные. Взял заварку, да проверил в сумке нераспечатанный блок сигарет «Союз Аполлон», который подогнали в последние передачки балашихинские. Футболист знал, что я не курю, но в тюрьме сигареты это всегда самая лучшая валюта. Вот и пригодится в общей камере, кого подогреть или сменять на что, чтоб бедным родственникам не выглядеть. Пока допивали чай, обменялись с маленьким контактными телефонами. Не то чтобы я собирался с мужиком потом встречаться, но никогда не знаешь, человек какой специальности пригодится тебе в будущем, тем более 90-е уже буквально на пороге. Нехай пригодится. Взяв свою сумку и матрас с подушкой, отправился на выход. Дорога в общий блок была недолгой. Встал лицом к стене. Вертухай проверил в глазок, все ли нормально, провернул трижды ключ в замке, приоткрыл дверь на длину цепи, посмотрел внутрь еще раз и, убедившись, что там все в порядке, снял цепь и запустил меня в помещение. «Добрый вечер», — встал я в дверях и осмотрел своих новых соседей по камере. 20 пар глаз рассматривали меня в ответ. Глава 9. 30 сентября 1988 года. Бутырская тюрьма Г. Москва. Святослав Степанович Григорьев. Добрый вечер. Встал я в дверях и осмотрел своих новых соседей по камере. Сходу было понятно, что хата эта в раза два больше моей прежней, да и людей здесь было навскидку человек 20. В основном молодежь, но не только. Ну, здоров, коль не шутишь. Как звать величать? Подошел ко мне парень лет 25 с коротким ежиком светлых волос, по пояс голый и с руками в карманах спортивных штанов. Гимнаст, первое, что пришло мне на ум. Очень правильно были сформированы мышцы у этого человека. Два вида спорта дают такой результат. Плавание и гимнастика. Слава, студент, осужден на год химии за хранение оружия. Вот, только с суда, сюда перевели со спеца, представился я. Жека, ответил гимнаст, а потом, прищурившись, спросил: о, погодь, а не тот ли ты студент, что неделю назад двух люберецких качков уработал? Жека развернулся и пояснил пацанам: я ж на хате с Анатоль Палычем сидел, ну с четвертаком. Ты, ну я, кивнул ему в ответ, скрываться смысла не было, тем более вряд ли это могло мне как-то навредить, скорее наоборот. Ну ты, зверь. Палыч после суда приезжал, рассказывал: раз, два, красавец. Жека изобразил пару ударов по воздуху, а потом хлопнул меня по плечу: ну проходи, дружище. Вот шканарь нормальный. Подвел меня парень к койке ближе к окну, тут как раз сегодня леший только съехал, как для тебя прямо освободил, от окна недалеко, продувает по такой духоте нормалик, от души, кивнул я и быстро расстелил матрас, бросив вещи под шконку. Вертля, замути нам там чайка, да к чайку, крикнул женя куда-то в камеру, и шустрый мелкий паренек метнулся от шконки у тормозов прямо к столу. А я уж от скуки решил приколоться над новичком. Знаешь же, как бывает, нет прозвища, так лезь на решку и кричи: тюрьма, старуха, дай кликуху. Ну или всей камерой можно погадать, придумать. В курсе, кивнул я, но мне не пригодится. На спецу в первый же день окрестили. Я ж до ареста в Бауманку собирался поступать. Ну и вот, ну да, точно студент, хмыкнул Жека. Я, кстати, без кликухи, один тут в камере Жека, так что она мне без надобности. Вырос в Пушкино, ты с самой Москвы, Долгопа. О, считай, соседи, ну пошли к столу, поснедаем чего. Я же уже достал кулек со своим рассыпным чаем и выудил три пачки сигарет из блока, подошел и положил на стол. Вот, на общее, кивнул я, а вертля тут же шустро сдвинул и раскидал ништяки по кучкам. Меня же посадили на лавку у стола, налили в кружку черного чаю, пододвинули пряники и печенье. Часть камер расселась с нами и вокруг. Слушай, а расскажи, как ты двум люберам навалять смог? Ты же щупленький совсем, кюшаешь мало, задал вопрос носатый армянин лет 30. Причем явно спросил без наезда, по-доброму. Любопытный фрукт, аккуратно постриженные ногти и отсутствие даже легкого намека на щетину. И это в камере и с учетом того, что из-под майки алкашки у него била буйная поросль черных как смоль волос, будто в свитере сидел. Следил за собой носатый, ухаживает. Карин, ща да выпендриваешься, и он на тебе покажет. Одному, говорят, он как раз нос сломал, хотя тебе, может, даже не помещает, а? Пошутил атлет, и все вокруг заржали. Слушай, а что я? Не надо нос мой трогать. Взялся за свой шнобель армянин, немного подержался под общий хохот, а потом развернул из газеты колбасу и сыр. Ты лучше угощайся, дорогой, на местных харчах так и будешь маленький совсем. Благодарю, Карин, кивнул я, а насчет люберов, повезло просто, ну и боксом занимаюсь немного, он еще и скромный, ты посмотри, ай молодец, поднял вверх палец дитя гор, а атлет, который только закончил смеяться, указал вглубь камеры. Я сам легкой атлетикой занимался, подтвердил мои подозрения парень, а вон видишь, два корейца шабуршат, вот они у нас каратисты, по три раза в день то на ковриках тянутся, то прыгают вокруг друг друга и ногами машут. Да ну, прямо каратисты, удивился я. В это время пара худых парней низкого роста и восточной наружности и правда расстилали на бетонном полу камеры какие-то узорчатые коврики. Ага, во, видал, ща растягиваться будут. Впрочем, он мог мне и не объяснять. Карате я занимался много лет в прошлой жизни, и перед занятиями минимум полчаса всегда уходило на разогрев и растяжку. Карате – это в основном удары ногами, а ты попробуй исполни маваши гири в голову, если ногу выше пупа задрать не можешь. Карате – это интересно, занимался немного, задумчиво протянул я, даже отвлекшись от бутерброда. «Да херня это все, пацаны», — прервал всех Вертля, — говорил парень как-то быстро, суетно, но не тараторил. «Вот на днях пацан один приколол. Знаете чё, недавно семья, мать, семеро сыновей и четыре дочки в Иркутске самолет угнали. Да ну, ага, какие-то Овчинковы или Овечкины, музыканты, прикиньте, и прямо в свои контрабасы оружие и бомбы сунули, а потом летчикам записку передали, как взлетели. Мыл, самолет захвачен, летим в Лондон». «Лондон, и что, брат Джан, долетели?» — заинтересовался Карин. «Не», — покачал тот головой, засунул за щеку печенюху и продолжил, — «им дозаправка нужна была, ну, и наколола бортпроводница угонщиков, что заправится уже в Финляндии, а на самом деле их в Выборге посадили, ну и пошла потеха, проводницу по-мокрому зазвездишь, взрывы, пиф-паф», — стал активно жестикулировать пацан, — «ну и все, что, все, а хрен знает, вроде там то ли постреляли их, то ли они сами застрелились. Мда, я знал эту историю еще по первой жизни. Семейка действительно организовали джаз-бенд из братьев Семь Семенов. Даже на гастроли в Японию летали. В итоге угнали самолет, и на дозаправке в Выборге менты штурмом его взяли. Правда, в итоге от самолета из-за взрыва ничего не осталось. Мать, понимая, что у них нет никаких шансов, приказала Василию застрелить братьев и себя. Погибли Дмитрий, Александр, Олег, Василий и Нинель Сергеевна. 17-летний Игорь успел спрятаться на кухне самолета. Еще угорело три пассажира плюс бортпроводница. Вот такая вот погоня за счастьем. Совершенно мне непонятная. Ну вот серьезно, ну кому они в Лондоне бы были нафиг нужны? Они что думали, прилетят на угнанном самолете, а их там лично премьер-министр с Fish and Chips у шасси встречает, и каждому по дому и Линкольну в подарок? Нет, баб слушать себя не уважать. Жила же хорошо, но нет, владычицей морской надо. Между тем от двери камеры стали доноситься звуки возни и ударов. Корейцы устроили кумиты, спарринг, двигались в челночке легко. Удары в основном наносили ногами по корпусу или в район головы, руки чаще всего использовали только для защиты. Причем били, явно лишь обозначая попадание, чтоб не нанести травму. Плохая, кстати, привычка. Если регулярно вот так бить, это как заниматься дрочкой, можно и с реальной бабой разучиться что делать. Так и тут, чем больше обозначаешь, а не бьешь в полную силу, тем больше шансов во время реальной драки сделать так же. С этими мыслями я доел и отправился на боковую. Один накят бы 1988 года, Бутырская тюрьма, Г. Москва, Святослав Степанович Григорьев. «Вы много работаете поверху и совсем забываете о низе», — объяснял я двум русским корейцам во время нашего очередного спарринга. «С братьями Мишей и Тимуром Ким мы быстро сдружились на ниве общих тренировок. Уже на следующее после заселения утро я попросился позаниматься с каратистами, и с тех пор по нескольку раз в день мы проводили спарринги на радость сокамерникам. И вроде не занимался я этим делом уже лет 15, но что такое карате в Долгопрудном, они оказались моими земляками, в 88 году, учились в лучшем случае у сенсея, который сам выучился по брошюркам и книгам, но также убойней, попадаешь мавашигири в голову и противник готов», — недоумевал Тимур. «Ну и много раз ты своим маваши по мне попал, это ж какая амплитуда движения, пока ты ногу поднимаешь, пока дотянешься, я от удара два раза уйду или руками ногу поймаю, и делай с тобой что хочешь», — объяснял я. «А вот маваши гиригидан, он же лоу-кик, по низу, быстро, по опорной, ловить ногу нечем, из коленок руки не растут, и хоп, ты уже на полу». Ребята задумались, и мы продолжили отрабатывать удары по низу. Ну а что, против практики не поспоришь. Стоило им против меня в кумите хоть немного перенести вес на ближнюю ко мне ногу, я либо тут же выбивал им опорную лоу-киком, либо своей ближней ногой подцеплял их за голень и тащил на себя, заставляя противника забавно падать на пол в полушпагате. «Обед, пацаны!» — крикнул Вертля, когда начала открываться кормушка. Мы с братьями-корейцами поклонились друг другу, тем самым обозначая окончание тренировки. «Славик, брат Джан, тебя же завтра утром в Долгопрудный повезут», — обратился ко мне Карин, когда мы закончили поглощать нехитрую снеть и перешли на чай. «Да, а с какой целью интересуешься?» — поднял я глаза на армянина. «Можешь письмо отцу передать, он заведующий универмагом в Химках, в долгу не останется», — заверил меня Карин и положил на стол свернутую в четыре раза бумажку в клетку. «Только раньше, чем через пару месяцев я туда вряд ли попаду, предупредил я. «Ничего, не горит», — лучезарно улыбнулся мне армянин. «Передать маляву с зоны в целом обычная практика, и отказывать смысла я не видел. Потому засунул бумажку в вещи и лег на кровать, почитать газеты. Писали о том, что в Эстонской ССР 300 000 человек приняли участие в демонстрации за независимость. Страна скрипела и рушилась месяц за месяцем все больше. Эстония, Армения, Грузия, да считай, везде уже творится дичь и кипиш. Не знаю, в прошлое я попал или в альтернативную реальность, но совпадений с моей прошлой жизнью очень много. Правда, есть и несовпадения, преимущественно в уголовном мире. Сколько ни интересовался, ни одной знакомой фамилии или клички я так и не услышал. А вот, например, про ростовского маньяка многие краем уха, но слышали. В каком году поймали Чикатило? Вроде в 90-м. Смешно, вся ментура не знает имени маньяка, а я знаю. К тому же немного иначе, насколько я помнил, работала судебная система. Раньше я ждал 2 недели до вступления приговора в законную силу, в этой же жизни достаточно было написать отказ от касатки и заявление о согласии с приговором и вуаля, 3 дня и, здравствуй, рабочий лагерь. Правда, почему-то в субботу, что тоже необычно. 2 октября 1988 года, Бутырская тюрьма Г, Москва, Святослав Степанович Григорьев. Утро 1 октября было неожиданно прохладным, а оттого по-особенному бодрым. Настроение отменное, состояние деятельное. После завтрака я наконец покину Бутырку и надеюсь никогда сюда больше не вернусь. Хотя, тут как получится. Умывшись и перекусив, я собрал вещи и постель, и ожидал, когда за мной придут. До Зелика ехать было недалеко, так что транзитная тюрьма, например, в виде той же Пресни мне не грозила. Григорьев, с вещами на выход. Раздался наконец долгожданный голос вертухая. Я попрощался с сокамерниками и покинул камеру. Во дворе меня ждал УАЗик. Ну а что, человека на химию везут, а не в черный дельфин. Не в хлебовозку с клетками же гонять. Помимо водителя внутри оказался и человек в штатском. «Доброе утро, товарищи. Куда едем? В Зеленоград напрямки?» – спросил я. «Нет, сперва в Лефортово», – ответил штатский. Отчего я так удивился, что аж застыл в дверях. Ведь там, в Лефортово, содержались люди, подозреваемые в государственных преступлениях. Чиновники, валютчики и золотодобытчики. Бывшие сотрудники органов в крупном чине и т.д. И чтобы кто-то там получил пару лет в спецкомендатуре, это было удивительно. Но хоть понятно, почему едем в субботу. Уверен, все из-за моего будущего попутчика. Чего застыл? Залезай. Попутчика возьмем и потом в лагерь, хмыкнул молодой водила с черными как смоль усами расческой. Радуйся, приедешь и сразу в выходные. Через 4 часа уже по Зелику гулять будешь. На пруд сходи, там в лесу пруд есть. Природа, красиво, продолжил напутствовать меня водитель. Попутчиком же оказался мужиком лет 35 с грустными водянистыми глазами Бассет Хуанда, порода собак. И с широкой залысиной среди короткого ежика волос по краям. На беседу мужик шел со скрипом. Удалось выяснить, что он бывший глава павильона на ВДНХ и взят был за плотные сношения с американцами. Сначала то шили коррупцию и чуть ли не предательство родины. Но что-то у них не срослось, потому и придумали историю со взяткой и дали 3 года рабочего лагеря. Логично. Подарки получал, значит, взятка. Врал ли мне мужик или говорил правду, понять было сложно. Тоскливые глаза не выдавали вообще никаких эмоций, на лице особой мимики тоже замечено не было. Ну да мне с ним было детей не крестить, так что по барабану. Тем более УАЗик уже подъезжал к месту моего проживания на ближайшие месяцы в Зеленограде. Через минуту мы проехали в огороженный обычным деревянным забором дворик с несколькими зданиями внутри. Как бы описать то место, где я оказался? Да, собственно, ничего особенного. Ворота с КПП. Там сидел человек и докладывал в дежурку, кто и к кому пришел. Уже дежурный офицер решал вопрос о возможности увидеться осужденному с гостями или нет. По правую руку столовая, ловко врезанная в забор так, чтобы в нее могли входить и кушать работяги с улицы, и чуть дальше двухэтажная общага, чем-то похожая на обычную школу, разве что окна на этой школе с решетками. По левую руку штаб, там сидела администрация нашего учреждения, и за ним спортивная площадка с нехитрым набором, футбольные ворота, турники, брусья и еще какие-то железки. Путь мой лежал в штаб, где меня передали с рук на руки майору Селихову Александру Петровичу, толстому низенькому дядьке с огромным животом и пудовыми кулачищами. Несмотря на прохладную погоду, Окно в его кабинете было нараспашку, однако мужик все равно ежеминутно стирал под белым платком со лба и висков. Из приятных новостей, до вечерней проверки мы могли выйти в город и делать, что хотим. Домой могут отпустить только на выходные и только после трудоустройства на работу. Отпускали вечером в пятницу и приехать нужно было в воскресенье вечером. В будни днем работа, а вечером до проверки обязан вернуться. При входе в общежитие была дежурная часть, как в любом отделении милиции. Там всегда был офицер и помощник. Вертушку, чтобы войти или выйти, включал как раз он. Зэк должен был отдать ему пропуск, типа карточки с фото, как на предприятиях, связанных с оборонкой. Дежурный убирал его в лоток с другими пропусками, и все, значит, этот осужденный был на месте. Примерно около 300 таких бедолаг и держало под контролем в общаге наше начальство. Если к зэку были какие претензии, на работе или внутри этого города, то на первый раз этого человека лишали выхода в город и отпуска на выходные. При повторном залете могли отправить на зону досиживать срок там. «Ну чё, может, пойдем похаваем?» Выйдя на свежий воздух, посмотрел я на своего недавнего соседа по воронку. «Нет, я спать, отлежаться надо», — махнул рукой мужик в сторону общаги и поковылял туда, прихрамывая. «Странный кадр», — подумал я, направляясь к столовой. «А я ведь даже его имя не спросил». Встав сбоку здания, я нагнулся и вытащил из внутренней подкладки кетсотку. Вот и пригодились деньги брата. Насвистывая что-то себе под нос, вошел внутрь столовой. «Кайф!» — вдохнул я запах еды обеими ноздрями. «Это тебе не бутырские харчи, тут буквально каждый сантиметр помещения пах сдобами, хлебом, мясом и другими прелестями советского общепита». Живот предательски повело. Несколько месяцев без супа и горячего. Надо думать. Летящей походкой я подошел к раздаче и взял поднос. «Красавица, что осталось покушать нынче у вас?» Обратился я к полной женщине без определенного возраста. Из-за ее полноты и огромных щек ей в равной степени могло быть и за 30, и за 50. «Ты погляди, охальник какой! Какая я тебе красавица! Ольга Семеновна, я... А ты что ж, новенький у Селихова али как? Раз с той двери зашел, новенький, самый новенький, с пылу с жару к вам приехал. Ольга Семеновна, живот крутит от запаха вкусного, так что скоро умру прямо тут от бессилия. Накормите бедного мальчика, шутник. Слыхали, девчата?» Хохотнула басовито повариха и открыла огромную кастрюлю, впрочем, явно совсем не полную. «Поздно пришел, салата витаминного нету, но вот чьи остались, со сметаной. Пирожки есть с картошкой, 6 штучек осталось, сама лепила, бери, не пожалеешь. На второй гуляш с рисом, ром-бабы 2 еще есть, ну и кисель или компот в ассортименте. Ща захлебнусь от предвкушения», — улыбнулся я, — «пирожки все беру, щи, 2 порции, гуляш с рисом двойную, ром-бабы обе и пару компотов», — продиктовал я заказ. Желудок и правда был готов выпрыгнуть наружу и прыгнуть в чан с едой в отрыве от хозяина. Аж руки задрожали от предвкушения. «У тебя денег-то хватит, новенький?» — с подозрением посмотрела на меня женщина. «Обижаете, Ольга Семеновна?» — показал я сотку в руке. «Ой, не знаю, найду ли сдачу?» — засомневалась повариха, но еду стала накладывать спора. Только успевал заставлять тарелками широкий серый поднос. Вышел божественный обед. А именно таким после бутырки он мне казался, почти в 3 рубля. В плане еды с моим запасом денег жить было можно сытно, но и обольщаться нечего. Подняв поднос, я отправился к столам, сел за ближайший, спиной к поварихам. Не любил, когда кто-то смотрит, как я ем, и только-только сделал пару глотков компота, как мой взгляд уперся в странного парня. Через стол левее меня сидело нечто и попивало явно остывший чай. Глаза бусинки с тоской смотрели на раздачу. Парню было лет 19-20, если это и правда человек. Лицо широкое, немного туповатое и крайне грустное. Толстые косматые черные брови. Короткий ежик темно-русых волос над высоким лбом. Маленькие карие, почти черные, глазки, огромный рот с лепехами губами и волевой широкий подбородок. Шея, что держала этакую голову на себе, совершенно неудивительно, что была тоже очень широкой. Плечи, считай, трое моих. Ростом сей амбал был точно за 2 метра. Руки длинные, как у орангутанга. Из-под серой рубашки в полоску с длинным рукавом выглядывала буйная кучерявая растительность на груди и на кистях рук. Как при этом этот медвежонок умудрялся быть еще и одновременно тощим, у меня в голове не укладывалось. С другой стороны, судя по тоскливому взгляду, с едой у парня была тяжелая история, практически трагедия. Точнее, не с едой, а с деньгами. Медведев. Ты чего полчаса чай один гоняешь, уматывай так на меня насмотри, больше я бесплатно тебя кормить не буду, уматывай говорю. От крика поварихи парень попытался вжать голову в плечи и смешно опустил взгляд в столешницу, будто первоклассник перед училкой. Ну чистый медвежонок, точно. Хмыкнув, я поставил стакан с компотом обратно на поднос, поднялся, подошел и сел напротив парня. «Здорово», — сказал я и стал разгружать еду на стол. «Привет», — босовито протянул мой новый сосед, а его маленькие черные глазки начали бегать вслед за каждой тарелкой, что я сгружал на стол. «Туда-сюда, туда-сюда, хавай, сосед». Поставил я перед ним тарелку супа и пару пирожков, а то я с голодухи набрал слишком много, не осилю, не пропадать же доп. Договорить я не успел и остановился на середине фразы. Рыкнув что-то вроде «спасибо», медвежонок уже вовсю орудовал ложкой, умудряясь засовывать в огромный рот одновременно и ложку со щами и пирожок. Я думал, это у меня-то аппетит хороший, куда там. Медвежонок сточил 4 пирожка и тарелку супа буквально за 30 секунд. Напомни мне, когда границы откроют, слетать с тобой в Техас и выставить тебя на конкурс по поеданию хот-догов на скорость. Пошутил я. Ответом мне был недоумевающий взгляд. Но вот что удивительно, взгляд этот вообще не поменялся. Голодные карие глаза парня продолжали коситься на еду. «Новенький, иди, я тебе сдачу насчитала», — крикнула Ольга Семеновна и, когда я подошел, добавила, «2 рубля не хватает только, под чистую мне кассу выгреб». «А что ты хотел, суббота, рабочих считай нет, да и селихово-работнички кто куда разбежались по городу». «Да ничего, Ольга Семеновна, вы лучше на них еще чего-нибудь мне накидайте». «Второй там, щи, может быть, а то я прямо спиной чую, обед мой тот детинушка уже доедает». «Миша то, не, этот не такой, чужой он не трогает», — махнула рукой повариха, наливая мне щи, «да и подкармливаем мы его, он же уже месяц так мыкается, на работе кушает, а у нас как приходит, всю еду свою отдает Стасу Шпеневу и его подпевалам». «Любопытно», — задумался я, взял первое и второе, ложку с вилкой и отправился назад за стол. А за столом меня ожидала картина «Медвежонок-гипнотизер». Здоровенный парень пристально смотрел на оставленную мной тарелку с гуляшем и рисом, но руками не трогал. «Не взлетит она, поверь». «Что?» Михаил вопросительно поднял глаза, которые, увидев второй поднос в моих руках, моментально наполнились тоской и болью. «Ну ты чего так на тарелку смотришь? Хочешь ее взглядом в воздух поднять?» — хмыкнул я, но понимания во взгляде медвежонка не нашел. «Ой, ладно, на», — поставил я перед парнем щи с хлебом и второе, — «налетай. У столовой сдачи нет, так что берем едой и гуляем». «Шпашиба», — с набитым ртом поблагодарил меня парень и стал с четвертой космической скоростью уплетать первое, второе и хлеб, причем вместе и одновременно. Я снова хохотнул и принялся наконец за еду, о которой с этим парнем чуть не забыл вовсе. «Ну ты как, наелся? А то вот еще», — закончив с поздним обедом, я пододвинул обе ромбабы и стакан с компотом своему соседу по столу, а сам откинулся на стуле. Живот на фоне худощавого тела подростка изрядно округлился. Я был сыт, и для полного счастья мне не хватало только зубочистки и кубинской сигары. Эта страсть неожиданно пришла ко мне годам к 40. Я про сигары, а не про зубочистки. «Спасибо», — кивнул медвежонок. Я поднял на него глаза. Ни ромбаб, ни компота в стакане уже не было. «Магия! Слава, студент!» — протянул я руку. «Ты, надеюсь, кроме слова «спасибо» другие знаешь, Миша?» «Можно просто Михаил», — пожал мою руку парень. С трудом, но его крепкое рукопожатие я выдержал. «Скажи, Миша, можно просто Михаил, а у тебя отчество часом не Потапыч?» «Не, Михалыч я», — раскатистым басом ответил парень, громко рыгнул, а потом, испуганно ойкнув, посмотрел в сторону раздачи. Но Ольга Семеновна уже скрылась где-то на кухне. Знал медведь, кто его кормит и кого злить нельзя. «Ну, тоже логично», — кивнул я в ответ, — «либо Михал Потапыч, либо Михал Михалыч», — увидев вопросительный взгляд парня, пояснил, — «у родаков твоих, говорю, богатая фантазия была». «Это да», — кивнул он и довольно улыбнулся, обнажив крупные зубы, среди которых выделялись 2 здоровенные белых клыка. «Не, ну чисто зверь. Скажи, медвежонок, ты давно здесь, где трудишься? Почему сидишь один в выходной день и слюни на еду пускаешь? Пчелы получку стырили. Полгода уже чай будет как тута. Сельский я, из Знамени Октября под Щербинкой, что?» — пояснил парень. «Вот и некуда особо идти в выходной. А в город? Так денег нету. К 6 пойду вот на станцию. Вагон придет, разгружать буду. А так, к как многие тута, тружусь на стройке. Вот, дали ему год. Понятно, кто много работает, тот не ест. Учись, студент, на свой лад процитировал я Шурика из кино и хмыкнул. А на вопросительный взгляд бусинок глаз напротив пояснил, я говорю, пашешь в будни, пашешь на выходные, а на еду денег нет. Куда деваешь то, жертвуешь в фонд поддержки африканских пчел? Нет, долг у меня. Вот, повесил нос мой новый знакомец, потупив глаза и слегка покраснев. Ладно, грустный медвежонок, выше нос, я тебя накормил, накормил. Теперь твоя очередь мне помогать, пошли, силиться буду. Покажешь, чё у вас тут и как. Поднялся я на ноги, хлопнул Михаила по плечу и двинул с вещами в сторону двери, крикнув на выходе через плечо, разносы только отнеси, а то Ольга Семенова нас кормить больше не будет. Через секунду сзади раздалось громкое топанье. Ольгу Семеновну медвежонок уважал. Глава 10. 1 октября 1988 года спецкомендатура Г. Зеленоград. Святослав Степанович Григорьев. Мишеня был человеком не особенно общительным, и уж тем более краснобаем его не назвать, но в общих чертах окружающую обстановку обрисовал, а то на что словарного запаса у медвежонка не хватало, я либо видел своими глазами, либо домысливал по прошлой жизни. Хотя, справедливости ради, мой собеседник явно преисполнился чувством благодарности за халявный обед и стал погружать меня в быт этого учреждения со всем своим медвежьим рвением. Выяснились интересные подробности, которые нужно было учесть в процессе пребывания здесь на будущее. Главный момент касался контроля, так сказать, спецконтингента. Утром берешь пропуск и отправляешься на работу, речь о будних днях, конечно. После работы ты отдаешь пропуск и проходишь в общежитие. В этот момент сотрудник имеет право досмотреть тебя и даже проверить на алкоголь. Тестер, естественно, последнее слово техники. Класс ограненный стакан обыкновенный, прост в употреблении, достаточно в него просто в него дыхнуть. Если вопросов к тебе не имелось, то вертушку снимали со стопора и ты шел в свою комнату. Потом в зависимости от настроения и погоды можно было выйти в город. Но вернуться назад надо было до вечерней проверки в 21.00. На работу и с работы возили на автобусе. Но никто, конечно, этот момент не проверял. Хочешь, добирайся хоть на такси, главное вовремя быть на месте. Проверка происходила так. Звучало объявление по громкой связи, и все выходили в общий коридор. Каждый стоял рядом со своей комнатой и дежурный проходил и сверялся со списком, определяя присутствие наличного состава визуально. Потом отбой в 22.00.